Территория бывших Соединенных Штатов Америки. Вашингтон. Округ Колумбия. Владение клана Ван Хоторнов. Здание Пентагона. Минус 20 этаж. Комната наблюдения охраны. 5:35. Лорд Рассел Ван Хоторн появился на посту операторов вскоре после того, как окровавленная Тиона вывалилась посреди главного зала цитадели клана. Увидев, к чему привело столкновение внучки, считающейся одним из сильнейших воинов рода, с диверсантами, глава решил самолично разобраться в возникшей чрезвычайной ситуации. «Докладывайте», – мрачно приказал он, выходя из портала в дверном проеме. Следом шагнул мастер войны, замерев точно за правым плечом господина. «Где сейчас находятся нарушители?» Лейтенант Андерсон подтянулась, встав по стойке смирно. Оба сержанта повторили ее маневр, слитным движением поднявшись с кресел. Вся тройка дежурных до сих пор находилась в некотором шоке от увиденного поражения мага-пространственника. Временами камеры не успевали уследить за стремительными перемещениями воинов, но концовку с падением в созданный портал девушки в темном трико они хорошо разглядели. «Двигаются вверх по лестничной шахте Б-17 в направлении 9-го сектора. Выйдут на минус 5-й уровень примерно через 3,5 минуты», – отрапортовала старшая дежурная. «Параллельно перерабатывают на фарш всех встреченных людей в форме», – хмыкнул мастер войны. Сухопарый старик поморщился. Ему не понравилось легкомысленное поведение своего главного помощника. «Думаешь, это смешно?» – проворчал патриарх. Главный боевой маг клана слегка дернул правым плечом. «Все к лучшему. Тиона наконец-то получила неплохую оплеуху и теперь уже не будет считать себя непобедимым бойцом. Она ринулась в драку, даже не потрудившись захватить что-то более серьезное, чем один артефакт. Считала, что и так справится. Поражение спустит ее на грешную землю». Мужчина скрестил руки на груди. «А по поводу нарушителей? Уже известно, что это близнецы Строгановых. Оба уровня Повелителя Льда. Оба умелые и довольно жестокие воины. Пытаться остановить их силами обычных солдат – все равно, что тушить костер бензином. Надо подтягивать наши боевые отряды. Собственно, они уже готовы действовать». Слово «наши» мастер войны выделил особо, прямо намекая на военизированные подразделения рода Ван Хоторнов. Спустя небольшую паузу он задумчиво добавил: «Правда, стоит ли пытаться действительно убивать незваных гостей?» Лорд Рассел резко развернулся. Взгляд серых глаз твердо уставился в лицо подчиненного. «О чем ты? Предлагаешь их отпустить? Они вторглись в наши владения. Сначала на объект в Новой Зеландии, затем сюда. Убили не один десяток людей. Спускать такое? Ты, должно быть, спятил». Помощник миролюбиво приподнял руки открытыми ладонями вверх. «Я всего лишь предлагаю обдумать возможные последствия. Что произойдет после смерти Виктора и Полины Строгановых?» Глава рода мотнул головой, молча приказывая тройке дежурных выйти за дверь. «Что ты имеешь в виду?» Оставшись наедине с помощником, лорд Рассел раздраженно прошелся по комнате, в итоге облокотился на стол, скрестив руки на груди. «Наши взаимоотношения с Орловыми в последнее время уверенно заходят в тупик. Мы весьма плодотворно сотрудничали многие годы, но после Великого Откровения и провала с основанием империй на обоих континентах все пошло прахом». «Я и без тебя знаю сложившийся расклад. Давай ближе к делу». Мастер войны немного помолчал, собираясь с мыслями. «Хочу вам напомнить, что сейчас мы имеем дело не с пресловутыми представителями российского истеблишмента, как прежние власти США. Иерархи русских колдовских кланов совершенно другие. Они не называют нас партнерами, не держат казенные средства в бумагах американского госказначейства, не открывают счета в местных банках, не покупают недвижимость и уж точно не планируют проводить пенсию под ласковым солнцем Майами. Не отправляют своих детей в наши колледжи, по позволяя напрямую влиять на следующее поколение элиты. Они не дураки, чтобы позволять растить предателей своей нации. Всех таких индивидов, вместе с их родственниками, русские маги благоразумно истребили под корень еще несколько месяцев назад. Глава рода Ван Хоторна вскривился. «Не надо повторять общеизвестные истины. Мне отлично известно, что старым властям было намного проще манипулировать соперниками с восточного полушария планеты. Что ты пытаешься сказать? Убьем этих двоих, князь Кирилл незамедлительно объявит войну», четко ответил главный военачальник семьи. «Не будет пустых угроз, не будет заявлений вроде «Томатами не отделаться», не будет торговых санкций и всего подобного. Князь Кирилл сразу перейдет к открытой агрессии. И я более чем уверен, его не остановит даже то, что его клан уже ведет одну войну в Скандинавии. На наши владения обрушится ярость боевых чар владык холода. Можем ли мы себе это позволить в условиях противостояния с соседями? Я абсолютно убежден, они обязательно воспользуются моментом и окажут врагам поддержку в стремлении окончательно сокрушить нас. Наступила тревожная тишина. Лорд обдумывал слова своего ближайшего советника, однако продлилась она недолго. «С практической точки зрения, ты абсолютно прав. Нам бы стоило попытаться договориться», – тихо проронил он. «И за это я всегда ценил тебя. Даже в самых сложных обстоятельствах ты предпочитал подходить к проблеме, руководствуясь холодным разумом и беспристрастной логикой». Глава Ван Хоторнов оттолкнулся от края стола и гордо выпрямился, взглянув на вассала сверху вниз. «Но с точки зрения чести, твой совет абсолютно неприемлем. Это дело принципа, а не разумного поведения. Напав на базу в Новой Зеландии, владыки холода уже объявили нам войну. А значит, другого выхода нет». Старый маг сделал короткую паузу, посмотрел прямо в глаза мастеру войны и сурово закончил. «Я хочу, чтобы в течение часа мне доставили головы Виктора и Полины Строгановых».